Глава 26. Вячеслав молча ел пельмени, сидя перед телевизором. Последние дни он казался мрачным. Валерия подошла к нему и села рядом с мужем. «Что-то случилось?» Он угрюмо молчал. «Не хочешь рассказывать?» «Да все нормально», — сухо ответил он. Валерия опустила взгляд. «Ну, раз нормально». Она встала, чтобы уйти. «Пельмени вкусные», — вздохнул Вячеслав. Валерия обернулась и тревожно посмотрела на мужа. «Точно не хочешь говорить?» Вячеслав покачал головой, не отрываясь от телевизора. Шла передача «Спокойной ночи, малыши». «Мне нужно завтра уехать», — неожиданно сказал он. «Как? Мы ведь собирались провести выходные все вместе. Алена так ждала. Леша в воскресенье обещал прийти», — растерянно проговорила Валерия. «Сподобился», — усмехнулся Вячеслав. «А я могу узнать, куда?» «Да в командировку, в понедельник вечером вернусь». «Значит, планы на выходные меняются», — подумала Валерия со странным чувством свободы. Она расположилась на диване и стала разгадывать бестолковый кроссворд. Вячеслав унес пустую тарелку на кухню и, не сказав ни слова, пошел спать. Среди полной тишины вдруг раздался телефонный звонок. Валерия схватила трубку и посмотрела на часы. Начало 12-го. «Алло!» — почти прошептала она. «Добрый вечер, Валерия. Вы меня узнали?» — послышалось в трубке. «Да, Макс, я вас узнала. Извините, что так поздно, я никого не разбудил». «Да нет, надеюсь. Я еще не ложилась спать. Я бы позвонил раньше, но только сейчас вернулся с занятий». Валерия молчала, молчал и Макс. «Мне очень нужно с вами поговорить». «Не по телефону», — сдержанно сказал он. «Хорошо, я дождусь вас в понедельник», — просто ответила Валерия. Макс помолчал. «А я могу пригласить вас куда-нибудь завтра?» «Это несколько неожиданно», — растерялась Валерия. «Я надеюсь, что вы мне не откажете?» «Хорошо, я не откажу, но, согласитесь, это странно». «Да, я понимаю, но когда вы узнаете, о чем будет разговор, то все сразу станет на свои места». «Вы меня заинтриговали», — серьезно сказала Валерия. «Ну, значит, завтра, в 7, в баре «Рига» на набережной». «Ну, хорошо», — ответила Валерия. В ее голосе чувствовалось сомнение. «Я буду ждать», — воодушевился Макс. Валерия первой положила трубку, сердце бешено забилось.